Ночь шестая. Этой ночью я не собиралась исследовать ни подвал, ни чердак. Альбом с фото и дневник Терри так и остались лежать раскрытыми на подоконнике. Прочитав первую строчку дневника, я, взяв свечу и даже не обув босые ноги, прямо так, в кружевной ночной рубашке, презрев всякую опасность, бросилась в музыкальную комнату. Не прошло и секунды, как я толкнула дверь. Он стоял там, повернувшись ко мне спиной. Одной рукой он держался за пианино, на крышке которого догорали кучка магических трав и целый круг свечей. Прямо на полировке музыкального инструмента были жестко начерчены руны. Кажется, маг проводил здесь какой-то ритуал вызова, и, судя по сгорбленной спине и повисшим плечам, он не удался. Аристократ согнулся и прямо-таки рухнул на пуфик. Даже, кажется, хотел закрыть лицо ладонями, но не успел. Его взгляд упал на меня. В памяти всплыли первые строки дневника. «Я так одинок». «Терри!» Бросилась к аристократу, а тот вскочил мне навстречу. Мы встретились на середине комнаты. Яркий взгляд чистокровного остановился на мне. Губы дрогнули в едва уловимой улыбке. Я отвела глаза. Стыд и смущение, а еще тягостная обязанность выполнить свой план до конца скрутили душу, будто судороги. И почему чистокровный маг так таинственно улыбается? Аристократ знал, что я не посмею нарушить уговор. И был уверен, явлюсь как миленькая? Не похоже. Улыбка далеко не презрительная, а такая невесомая и неуловимая, что невозможно ее поймать. Молчание затягивалось. И так как это был потомственный, молчать дольше невежливо. Можно попасть в немилость. Аристократы никогда ни на кого не злились. Ты потом узнавал о том, что накосячил, и очень больно расплачивался даже за мельчайшие ошибки. «Прости меня», — заговорили мы практически одновременно. Ну вот и все. Полный трындец, то есть конец. Даже не дослушав, подумала я. И лишь потом сказанное дошло не только до моих ушей, но и до мозга. Меня так и подмывало переспросить. Я не ослышалась, потомственный извинился? Или это он так дает мне понять, что за нарушение договора придется меня убить, и он очень сожалеет? Я, сгрызаемая чувством вины, все же дала аристократу высказаться первым. Пусть уж выговорится. Чистокровных нельзя перебивать. А потом делает свое черное дело. В конечном итоге даже столетнее пребывание аристократа в особняке объяснялось наличием в крови вампирских генов. И, скорее всего, никуда наследник не исчезал. Просто впадал в спячку. Лишь бы вымолить прощение за несанкционированное заселение в чужой дом. В голову пришла очередная мысль. А что, если спящий аристократ сам написал то завещание, и еще несколько, чтобы глупые липовые родственники вселились в особняк прямиком к пробуждению потомственного? И аккурат к завтраку. Вампиры после многолетней спячки всегда очень голодны. Не это ли чувство горит в глазах чистокровного мага? Я гадала, как он меня накажет. Выпьет или просто свернет шею, а наутро родители найдут мой бездыханный и обескровленный труп в музыкальной комнате. Что же он медлит, скользя взглядом по моей коже? От напряженных, будто струна нервов, я сейчас заору. Прости, что я вчера так и не пришел. У нас произошел странный инцидент. Чистое ликование. Острое до боли облегчение. Он не пришел. Я невиновна. «Какой?» Я внимательно слушала голос аристократа, хорошо поставленный и такой спокойный. Даже сейчас, когда он волновался. Откуда-то я знала это, хотя по лицу потомственного ничего нельзя было прочесть. Голос также вселял уверенность, как и прежде. В особняке, откуда ни возьмись, появился человеческий мальчик. Не знаю, как он пробрался мимо охранных заклинаний и кто его вообще впустил. Но мне, как главе семьи, пришлось разбираться с этим. Ребенок был так напуган, практически не говорил. Мы ничего не смогли от него добиться. Он в порядке? Я представила это мы. Аристократы за семейным столом, на нем на огромном подносе человеческий ребенок. Приятного аппетита, родные. Жертвы вампиров обычно умирали счастливыми. Но это не отменяло конца всего. И не важно, что мачеха потомственного демоница. Как и сводные родственники. Демоны, так же, как и вампиры, неравнодушны к кровушке и человеческому мясцу. Да просто рыдал. Хотя очень странный мальчик, совершенно не похож ни на деревенских, ни на городских. Он вообще отличается от тех людей, которых я видел. И одежда странная. Пришлось его взять в качестве поваренка, не выгонять же на улицу. Задумчиво говорил аристократ, глядя совсем низко, куда-то в район моих ключиц и ниже. А мои глаза округлялись. Ребенок не съеден? У него нет ни денег, ни родных, и он заблудился. Это все, что я понял, и все, что мог сделать для него. Выкинь я его на улицу, он тут же станет добычей вурдалаков, вампирской пищи или жертвой демонов. От всей этой истории у меня прозвенели тревожные колокольчики. Но я так и не поняла, к чему звон. Удивляло то, что ребенок жив, а все остальные чувства затмевало присутствие аристократа. Казалось, потомственный маг своим наличием в этой комнате электризует сам воздух. И даже дышать труднее. А при взгляде на него становилось настолько больно где-то внутри, что я смотреть прямо на него не могла, только искоса. «Хорошо, все так легко обошлось», — только и нашла, что сказать я. О своих ночных приключениях я почему-то решила умолчать. Не от того ли, что мне до конца не было понятно, кем является Терри? Призраком, живым мертвецом или живущим в моем доме магом? Его горячие ладони, держащие мои руки, говорили мне. Аристократ вполне себе материален и теплокровен, даже обжигающе горяч при всей своей холодной красоте. «Ты не злишься на меня за то, что я не пришел?» — тихо спросил он. «Нет. Лишь бы ты забыл о том, что я тоже не пришла. Я как-то все это время справлялась. Мне пришлось проглотить свои страхи и криво улыбнуться». Терри смотрел пристально, по его лицу ничего нельзя было прочесть. Впрочем, чего я удивляюсь? Потомственный, что с них взять? Но аристократ смотрел так долго, что моя кривая улыбка сползла с лица. «Вижу, как ты справилась», — отрешенно проговорил хозяин особняка. Лицо потомственного окончательно превратилось в гранитную маску. «Соврать не удалось. Я труп». Терри поднял мою руку на уровень моих глаз и повернул запястьем к лицу. Там во всей своей красе горела и теперь остервенело чесалась, призывая меня. Я только сейчас это поняла. Огромная, ярко пылающая, как кровавая луна на день всех пустых, брачная метка. Самым ужасным было то, что метка подросла. Царапины окрасились болезненным багрянцем на грани синевы, а в центре круга угадывался силуэт особо ненавистного, вполне определенного снежного барса. Краснота ползла и образовывала новые линии и окрашенные пятна. К сожалению, это было не воспаление, хотя я бы охотно поменяла знаки на заражение крови или на волчью чесотку. От них легче избавиться, чем от барсика. Так что именно заставило тебя пропустить вчерашнюю ночную встречу? После того, как я определил ребенка на кухню, прождал до утра, но тебя не было. Вопрос повис в воздухе. Кажется, аристократа невозможно сбить с намеченной им темы. Само слово «встреча» напрягало. Я по ночам встречаюсь с чистокровным магом. Что обо мне подумают приличные ведьмы? Что мне дико повезло и сдохнут коллективно от зависти. Всем хотелось иметь такого кавалера. Только вот я сама так не считала. Степень опасности невозможно вообразить. Но ради пока еще живых родственников, тихо спящих в особняке, я должна была что-то предпринять. Но фраза «Почему вы живете в моем особняке?» казалась особенно смертоносной. Так же, как и «Может, вы найдете себе иное жилище? Подальше?» Гораздо лучше будет звучать «Молю на коленях, разрешите съехать живым и невредимым. Мы уедем и никогда больше не вернемся. Только вот я договор с чистокровным заключила, и уйти из особняка не имею права. И, судя по всему, по этому договору обязана каждую ночь проводить с ним, вне зависимости, когда аристократ решит явиться». «Мигара?» Терри взял мой подбородок и повернул голову к себе. «Когда называют полным именем, жди беды». Кажется, я очень сильно провинилась. Аристократ был явно зол и зол очень. Это я поняла потому, что на всегда безмятежном, аристократически холодном лице потомственного появились эмоции. Что для чистокровных – нонсенс. Стало не по себе. Я судорожно пыталась придумать, что же такое важное отвлекло меня прошлой ночью. И заставила не прийти на встречу с аристократом. Мои появления ночью в музыкальной комнате были обязательными. Пауза затягивалась, а я судорожно соображала. «Вчера, понимаешь ли, вчера. Чердак». «Нет, в блужданиях по дому не стоит признаваться, даже если тебе будут загонять под ногти терновые колючки. Ночью, оборотень». И про перевертыша нельзя, но было уже поздно. Все. На лице потомственного расплылась широкая клыкастая улыбка. Не знала, что у чистокровных есть такие острые клыки. Не оборотни же. Впрочем, судя по неземной красоте аристократа, в его роду были эльфы и феи, что объясняло характер и клыкастость. А если там подмешана и вампирская кровь, то все, пиши пропало. Я пропала. «Значит, говоришь, оборотень. Ночью, в доме». Я не успела. Аристократ первым схватил меня за руку еще до того, как я спрятала ее за спину. Казалось, он сейчас ее оторвет или сломает в назидание за общую бестолковость организма. Ночь шестая, глава первая. Но вместо этого аристократ, казалось, решил ее отгрызть. Он склонился над моей рукой, и в глазах сверкнули бесенячьи искорки веселья. Сначала кожа пошла мурашками от жаркого дыхания мага. Он не так холоден, как я думала, главное не обжечься. Очень медленно, сногсшибательно вкрадчиво маг провел языком по воспалению. Потомственный лизнул кожу на руке и прижался губами к ней в долгом поцелуе. Не скоро он оторвался от моей руки, а когда сделал это, заметил мою реакцию, сверкнул клыками в дьявольски заразительной улыбке. Нет, у него не просто эльфы в предках были, а глумливые фейри или даже сами черти. Как можно так смущать девушек? Но самому аристократу моя реакция понравилась, хоть и заставила меня покраснеть до маковки. Меня же жаркая волна накрыла с головой, перевернула и понесла. Только и оставалось плыть по течению. Зуд стал утихать, кажется, один яд подавлял другой. Действие обручальной метки медленно проходило. Вместе с этим невообразимым образом светлело в голове, будто до этого я плыла в мутном тумане. Такой подставы от брачных царапин я не ожидала. Но кто мог предположить, что яд в ранах медленно меня зомбировал? Если бы этой ночью я не встретилась с Терри, страшно подумать, что бы я сделала, когда зараза окончательно распространилась по телу. Возможно, сорвав одежду, пешком пошла жениться на котике, который явно поджидает во дворе особняка. Я передернула плечами, окончательно сбрасывая с себя весь этот ужас. Взглянула на аристократа и поняла. Он понял, что я в полной мере прониклась и осознала, какая судьба меня ожидала. Гуляла по крышам с котиком. Я замотала головой, стараясь все отрицать. Ничего не было. Чистокровный вмешался вовремя. Но по изогнутым бровям аристократа становилось понятно, что он мне ни на грамм не верит. Несмотря на недоверие, я была благодарна потомственному. Впредь помни о последствиях. Я сникла. Унизительно чувствовать свою глупость и знать, что по причине легкомыслия оказалась на волосок от гибели. Из гаремов оборотни не возвращаются. Он ничего тебе не сделал? Только и поинтересовался наследник клана Хантеров. Фраза была брошена небрежно, аристократ не смотрел на меня, но, казалось, его сжатые зубы сотрутся в порошок. А взгляд искоса обещал, что он сам не прочь сделать со мной что-нибудь этакое. Например, открутить голову. С ней или без нее я одинаково не думаю. К тому же наверняка аристократ считал, что я пыталась нарушить наш уговор. Только вот, похоже, он все списал на действие метки, потому что еще раз прикоснулся губами к коже. Царапины окончательно побледнели и не подавали признаков жизни. Потомственный с явной неохотой отпустил мою руку. Я видела, каких усилий это стоило ему. Если у него есть вампирская кровь и он голоден, я не знаю, как он смог оторваться и что он за чудовище такое. Ничем не сгибаемое, как гранитный столб. Но стоило вспомнить, что и сердце у подобного существа сделано из того же камня, как весь гламур стал слетать с меня хлопьями. Осталось только смущение и горький стыд. Второй раз на те же грабли. Вот оно, влияние чистокровных. Мозг в отключке, голова кругом, и ты сама готова уже на все. До меня даже не сразу дошло, что я медленно плыву по коридорам особняка, а на весу меня поддерживают сильные руки мага. «Мег», — тихо позвал аристократ, — я вынырнула из ватного тумана, в котором дрейфовала. И оказалось, что это не облака, а всего лишь ворох простыней в моей собственной спальне. Следующей ночью в музыкальной комнате в полночь как штык. Сверкнула клыкастая улыбка. Явно злая. Но предназначалась она не мне, а тому, кто любит ставить брачные метки на ведьм. И никаких прогулок по чердакам. Я сглотнула и закивала головой так, что она чуть не слетела с плеч. До меня как-то особо остро дошло. Если в следующий раз не явлюсь, точно лишусь головы. Зов с каждой минутой становился сильнее, настырно пробиваясь сквозь сон, пробуждая и не давая заснуть снова. Я выгнулась и потянулась в лучах луны. В голову полезли совсем уж идиотские мысли. Например, как классно прогуляться по крышам без одежды. Я же ведьма. Такая лунная ночь – самое то для шабаша, а на него одежду не надевают. Но я усилием воли осталась на месте, прислушиваясь к ощущениям. Пыталась осознать, что это за желания такие непонятные меня обуревают. Из какого такого перепугу я страстно желаю устроить шабаш, тогда как их люто ненавижу. В спальне, куда я вернулась после встречи с аристократом, пованивала. Откуда взялся этот запах, я не знала, но дом ведь старый. Мало ли где что сдохло. Хотя пахло не только тухлятиной, а чем-то вроде мускуса. Знакомое амбре, только я не могла вспомнить, где ощущала его раньше. Сумбурное течение мыслей вновь обрело неправильную с моей точки зрения направленность. На этот раз смертельно хотелось сорвать с себя всю одежду и нырнуть в пенные глубины ванны. Правда, я также чувствовала некий затаенный страх перед водой. Да и само слово «ванна» вызывало дрожь и отвращение. Однако чего только не сделаешь для того, чтобы унять непонятные желания. Не припомню, чтобы я боялась купаться. Но нутро настоятельно этого требовало, заставляя беспокоиться и ерзать в постели. Особенно спокойно я себя почувствую, когда кто-нибудь потрет мне спинку. Все, точка. Может и в самом деле перестать валяться и заняться делом. Все равно уже не сплю. Сделать пару отворотов для оборотней и горсть защитных амулетов для друзей? При мысли об этом все мое нутро чуть не вывернуло наизнанку. Организм настоятельно требовал разврата. Причем без одежды. Кровать завибрировала. Это нечто новое. Я начала шарить по простыням в поисках мобильного телефона. Рука наткнулась на нечто продолговатое и горячее. Чего, как и телефона, здесь быть не должно. Соображала всего секунду. Замершее нечто нервно дернулось. Я вылетела из кровати, как ошпаренная. И воззрилась на разворошенную постель. Будто там ползали стаи скорпионов пополам с гремучими змеями. Но гад был там только один. Он призывно улыбился, помахивая в воздухе мохнатым хвостом. На кровати развалился котик. Будто мешок с кокосовыми орехами. Так напряжены были и играли под кожей мышцы перевертыша. Шок, ужас. Это не сон. Оборотень вновь в особняке и снова хочет соблазнить меня и утащить из дома. Так вот в чем дело. Метка зовет гулять по крышам. Потомственный только и ждет, когда я дам слабину, не сомневаясь, что я так или иначе капитулирую. Одного сеанса аристократотерапии не хватило. Возможно, из-за того, что предыдущая встреча была пропущена. А у этой заразы, пометившей меня, накопительный эффект. И чем дальше, тем хуже будет. Нет, следующей ночью я определенно буду гулять. Но не по крышам, а по музыкальным комнатам. Но сейчас-то мне что делать с кошаком в постели? Я стояла и, как завороженная, смотрела на оборотня. А барсик перекатился на кровати и плавным текучим движением поднялся. Выпрямился во весь рост и повел плечами, показывая, что он устал лежать и не прочь размяться. Перевертыш не сомневался в своем превосходстве, тогда как я все больше и больше чувствовала себя мышью, бесправной добычей. Потомственный оборотень возвышался надо мной, подавляя своим ростом и размахом мускулистых плеч. Каждая клеточка этого тренированного тела звала: «Иди ко мне, возьми меня». Ты все равно окажешься в моих объятиях. Зачем сопротивляться? Давай гулять по крышам вместе. Фейри обладает некой силой типа гипноза или сверхмощного убеждения под названием гламур. Оборотни, похоже, обладают такими же магическими свойствами, только в бой идут феромоны. Они дурманят мозг, путают мысли, лишают воли. Зеленый глаз оборотня, не скрытый косой блондинистой челкой, горел в полутьме комнаты, как око дьявола, соблазняя, призывая, завлекая. Перевертыш протянул руки вперед, приглашая в его цепкие объятия. На кончиках пальцев посверкивали когти. В ночи сияла радостная клыкастая лыба. Подул легкий прохладный ветерок, похожий на уже знакомые ледяные флюиды, и я решилась. Шагнула вперед, и когда котик самодовольно зажмурил глаза, ожидая полного моего подчинения, резким скачком вывернулась из лап хищника. Пальцы оборотня схватили пустоту, а я уже неслась к дверям. «Опять?» Рев за спиной сотряс коридор, но я успела захлопнуть створку прямо перед носом потомственного и вставить засов в пазы. Как хорошо, что в этом доме двери закрываются с двух сторон. Теперь главное потеряться в коридорах, надеясь, что перевертыш не найдет меня по запаху, потому как здесь везде мои следы, причем свежие. Очень хотелось в музыкальную комнату, под защиту аристократа, но я отругала себя за глупость. Не добегу до дверей. Оборотень именно там и будет меня сторожить. Значит, только один выход. Прятки в тесном доме, полном чудовищ. Кто быстрее? Из глубин коридора донеслось. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Оборотень взял след. Я старалась красться тише, проклиная себя за глупость. Прятки, салочки и кошки-мышки — любимые развлечения оборотней. Надеюсь, потомственный не подумает, что я играю, хочу доставить ему удовольствие, соблазняя таким дерзким образом. Вновь холод. Ощущение льда, сковывающего душу, становилось все сильнее и сильнее. Теперь я знала, что это такое. Манифестация или явление. Дом хочет мне что-то показать. Без страха я направилась к эпицентру и принялась с замиранием ждать. Пока не испытываю того страшного наползающего безумия и ужаса, я в безопасности. А это просто озноб. Началось. Мимо меня проплыли странно одетые фигуры. Откуда-то издалека гулко раздавались их голоса. И еще один звук. Разъяренный вопль котика. Грохот швыряемой разлетающейся в щепки мебели. Ярость оборотня нельзя было описать. Он потерял добычу. Не обращая ни на что внимания, я продолжала следовать за фигурами, пока они не стали четче. Дом хочет показать. Если мне это надо увидеть, то так тому и быть. Я пошла за фигурами в зал. В глазах зарябило от тысяч отражений, а голова закружилась от блеска и потери направления. Не успела я оглянуться, как тысячи зеркал окружили меня, пряча вход и выход. Сверкающие поверхности были и на полу, и на потолке. Прошло время, пока я не осознала, где я нахожусь, и не решилась сделать первый шаг. Мне казалось, что если наступлю на стеклянный пол, то провалюсь сквозь отражение и буду падать вечно. В большой зеркальной комнате не было пустовато, не считая круглого стола посередине. За ним сидели люди. Ночь шестая, глава вторая. Мне показалось, что-то тянет меня туда. Ничего не оставалось, кроме как, осторожно ступая по зеркалам, подойти. Сидящих я узнала людей со свечами, бредущих по коридорам. Их была чертова дюжина. Правильное число для шабаша. Чем-то вроде этого они и занимались. Я присмотрелась к предметам на столе и узнала атрибуты спиритического сеанса. В простонародье вызов призрака. Развлечение, которым аристократы щекотали себе нервы. Ведь никогда неизвестно, кто явится на зов. Только вот лица этих людей оставались серьезны. Им явно было не до смеха. Я с живым интересом принялась наблюдать, кого вызывают эти спириты от аристократов. Среди активных вызывальщиков была старая слепая ведьма. Все в ее внешнем виде вопило медиум. Огромные серьги, черное, как вороново крыло, платье, правда потрепанное. И, конечно же, слепошарые белесые глаза на выкате, которые ведьма старательно пучила, закатывая к потолку. Знаем мы этот фокус. Вставные самодельные линзы из пленок молочного цвета. Простейшие приемы, призванные одурачить легковерных людишек. К ним прибегали слабосильные ведьмы, чтобы выжить. Наряжались в гадалок, ведуний, знахарок и обманывали немагический народ с целью выманить любые деньги, лишь бы как-то прокормиться. Потому как реальной силы такие ведьмы не имели. В общем, я ни на грош не верила этой компашке. Почему же потомственные аристократы так внимательно прислушиваются к бормотанию самозванки? Внезапно меня обожгло холодом. Именно обожгло. Настолько запредельно ледяные ощущения касались моего тела. От порыва потустороннего ветра все свечи погасли. Мы очутились в темноте. Я уже узнавала эти таинственные магические переходы, помеченные могильной стужей. В центре стола над стеклянным светящимся магическим шаром закружилась дымка от потушек фитилей. В этих спиралях начали проступать фигуры. Все замерли в немом ужасе. И только потрепанная ведьма продолжала шептать надтреснутым голосом заклинание. Поводить скрюченными артритом пальцами над треснувшей стекляшкой и смотреть незрячим взглядом в пространство. Я засомневалась, действительно ли старуха слепа. Может, она все же видит, но не здесь? Вздрогнула, взглянув на всю ситуацию под другим углом. Вот оно как, ведьма не медиум, провидица, вернее, духовница. И, судя по потертому шелку и фальшивым позолоченным украшениям, наблюдает она далеко не будущее, а прошлое. Потому-то и смотрят ее глаза не в нашем времени. Потому-то так вытерт ее шелк. В видениях из прошлого многого не заработаешь. Что же хотят увидеть аристократы? Я всмотрелась в клубы дыма, еле различимые фигуры постепенно стали четче. В изгибах теней я опознала крючковатые деревья, луну и, кажется, женскую фигуру, с прямой, как палка, спиной. Силуэт темный, будто ночное солнце не светит. Лицо женщины совершенно неразличимо. За руку она вела еще одну тень, поменьше. Сплетенные ветки деревьев не дают ничего рассмотреть. Фигура похожа на девичью. Девушка с туго закрученными кудряшками, видны только кружева ее тонкой ночной рубашки. На поляне явно проводился какой-то черный ритуал проклятия, потому как именно для него необходима свежая кровь и жертвоприношение. Девица задрала голову к небу, чтобы посмотреть на луну. И в тот же момент черная фигура, стоявшая за ее спиной, ястребом набросилась на нее и одним ударом свалила в траву. Я вздрогнула и оторвала взгляд от клубов дыма. И сколько я ни вглядывалась, это был только дым, ничего больше. Исчезли ветки деревьев и луна. Стеклянный шар перестал сиять. Ведьма и приносимая ей жертва исчезли. «Это ты, ведьма, прокляла сей дом!» Слепые глаза старух пристально смотрели на меня и видели. Я вздрогнула. Аристократы завертели головами, пытаясь понять, с кем говорит провидица. Один из потомственных вскочил. Лицо его исказило ярость, и моя душа ушла в пятки. Потомственным бесполезно объяснять, что ты тут ни при чем и просто проходила мимо. Если они наметили цель и выбрали себе жертву, дни ее сочтены. Это она? Она так-то прокляла наш дом. Аристократ водил взглядом, пытаясь меня найти. Но все мимо и сквозь меня, будто я не существовала. Слуги отреагировали на рев хозяина чрезмерной активностью. Они бегали в полутьме, сталкиваясь, зажигая свечу за свечой, а все они гасли от холода, покрываясь инеем. «Она здесь. Я вижу ее фигуру». Крючковатый палец ведьмы тыкал прямо в меня. «Так она меня еще толком и не видит. Как эта старуха может утверждать, что это я наложила проклятие?» Моему возмущению не было предела. «Что тебе сделала семья Хантеров, что ты не даешь им спокойно жить?» Патетический вопрос повис в воздухе. У меня не было на него ответа, потому что я ни в чем не была виновата. Дыхание облачками пара вырывалось из ртов потомственных. Их явно нервировала вся эта ситуация, какая-то невидимая девушка в их доме, наложенное на семью родовое проклятие, и проклятиями же сыпали мужчины этой семьи. Так что дети начали нервно хныкать, а женщины схватились за свои кружевные платочки и впали в неконтролируемую истерику. В общем, что тут началось? Только несколько фигур сидело на стульях, не двигаясь и не бегая кругами по зеркальной комнате с воплями, причитаниями и заламываниями рук. Среди них я увидела Терри, и сердце мое пропустило удар. Он так же, как и старуха, пристально смотрел на меня, и руки его, крепко вцепившиеся в подлокотники, дрожали. Хотя лицо потомственного мага оставалось холодно. Две маленькие фигурки соскочили со своих стульев и в страхе прижались к аристократу. Тот, не отрывая от меня взгляда, крепко взял их за ладошки одной рукой. Близнецы. Маленькие завитые рожки и соломенные кудряшки. Я узнала две мордашки с фотографии из медальона Терри. Оба ребенка живы. Хотя я точно знаю, одного из них уже нет в живых. Но здесь, в воспоминаниях дома, они еще существуют. В том, что это не настоящее время, я была уверена. Старинные одежды всех собравшихся на спиритическом сеансе говорили мне. Это дела прошедших дней. Такие костюмы уже не носят и услугами провидец не пользуются. По одной простой причине. Призывальщицы духов из прошлого делают дыры во времени, а это опасно. Они рискуют своей жизнью и жизнью заказчика. Кошмарное родовое проклятие заставило аристократов рисковать. Оно же заставило Теодора Хантера вцепиться в первую попавшуюся ведьму-полукровку, в надежде решить свои проблемы. В лесной темноте под светом луны творятся только черные ведьминские дела. Маги колдуют иначе. Для волшебников ведьмовство недоступно. «Ответь мне!» — завыла ведьма, впадая в исступление. А у меня душа в пятки уходила от этих воплей. Дети плачут, ведьма воет волком, дамы истерят, слуги бегают туда-сюда, периодически зажигая гаснущие свечи. И все это в какофонии тысячи тысяч отражений. А я стою и не могу оторвать взгляд от Терри. Только одна фигура сидела неподвижно и пристально смотрела на меня. У ног аристократа, как испуганные собачки, жались двое хнычущих детей. А в руке Теодора Хантера уже формировался сгусток энергии. Глаза аристократа пылали праведной, морозной, как полярная ночь, ненавистью. И что-то мне подсказывало. Магический фаербол создавался по мою душу. Я могла поклясться, в этот момент аристократ ненавидел меня так, как только могут ненавидеть чистокровные. Спокойной, ничем не замутненной ненавистью, от которой нет защиты и спасения. Я ни в чем не виновата, я пришла помочь. Только и смогла прошептать я побелевшими от страха губами, потому что сила, сосредоточенная в руке аристократа, пугала меня, как взрыв сверхновой. А этот магически создаваемый удар примерно и был таков по силе. «Позволь мне тебе помочь». Аристократ думал всего секунду, глядя жестким стальным взглядом в мои испуганные глаза. Уж не знаю, что он там рассмотрел, но потомственный согласно кивнул, развеяв небрежным движением фаербол. «Что вы стоите столбами? Вот она, вот! Ловите ее!» Слуги ринулись кто куда, но в целом в правильном направлении. Потому как палец ведьмы обвиняюще тыкал именно в меня. Я шарахнулась в сторону, налетела пяткой на что-то выпуклое, продолжив падение, почувствовала резкую боль в затылке и звук бьющегося стекла. Мир разлетелся тысячей осколков. Очнулась уже в полной темноте и тишине. Ни ведьмы, ни аристократов, ни Терри. Как малышка поползла на ощупь. Когда-нибудь мои ночные приключения плохо для меня закончатся. Под руками попадались осколки зеркал, но я не теряла надежду найти искомое. Раздавленная ногой свечка попалась очень скоро. Я зажгла ее магической искрой и, подняв над головой, огляделась, стараясь понять, я в своем мире или все еще в воспоминаниях дома. Увиденный мной спиритический сеанс до сокрушительного удара по голове и явление аристократа, не узнавшего меня, многое объяснили. Почти все происходящее в этом особняке. В центре зеркальной комнаты, среди разбросанных вещей и разбитых стекол, валялся хрустальный шар. Он все еще тускло светился внутри. Пахнуло холодом, и я впервые увидела преображение, которое ранее не замечала по причине невнимательности. Оброненные стулья медленно исчезали и появлялись уже в другом месте. Чинно стоящие рядком у стены. Фитили огарков начинали тлеть в темноте, а после вспыхивали, пылая в обратную сторону. Капли воска взлетали и вплавлялись в растущие свечи. Разбитые зеркала собирали и втягивали в себя осколки. Трещины, бежавшие по стеклу, зарастали на глазах. Несколько мгновений я стою на коленях в совершенно пустой и целой комнате. Все на своих местах, а свечи, всего за секунду до этого горящие, стоят холодные и покосившиеся от времени. Везде посверкивает толстый слой пыли, от которого мутные зеркала перестали отражать. Я огляделась и поняла, что вернулась из воспоминаний особняка в свой мир. О том, что секунду назад здесь происходило, напоминал только царивший в помещении холод. Пыльная и заброшенная комната уже не навевала страх и ужас. Страшит только неизвестность. Когда ты поймешь происходящий феномен, уже не страшно. Зачем, не знаю, но я взяла стеклянный шар, пустой и холодный. Внутри ни искры жизни. Было интересно понять, как предки им пользовались. Я быстро нашла потайную дверь в мутном стекле и вышла из зеркальной комнаты в коридор. Постепенно теплело, но вместе с отступающим холодом в душу закрался страх. Я забеспокоилась. Знакомое ощущение настигающего присутствия заставило встать дыбом каждый волосок на моем теле. Ночь шестая, глава третья. Только вот взгляд шарил по коридору, стенам и мебели, и ничего не замечал. Пальцы побелели на хрустальном шаре, так сильно я вцепилась в отполированное стекло. Я в немом ужасе волчком крутилась посреди коридора, пытаясь понять, в какую сторону мне бежать, чтобы не попасть в смертельные объятия того, кто рыщет по особняку. С замиранием сердца я ждала хищнического броска. Секунды шли, присутствие опаляющего зла ощущалось, словно удушливое зловоние. Но ничего не происходило. Я заметила не сразу. Робкие изменения, можно сказать, деликатные и нежные, словно паук перед броском пощупал лапкой, незаметный невооруженным взглядом. Это появлялось на стенах и коврах, прячась, ползло по мебели, разъедая дерево и позолоту, неотвратимо превращало цветы в вазах в прах. Больше всего оно смахивало на плесень, прямо на глазах пожиравшую все, чего касалось. Оно сменило тактику. Оно уже не искало меня, оно нашло и теперь подкрадывалось. Тлен и миазмы заполняли коридор. Осторожно, чтобы не спугнуть, беря меня в кольцо. Я жалась к стенам, прижимая к себе магический шар. Меня накрыло волной. Шепот, скрежет, неразборчивое эхо голосов, и все это на фоне белого шума. Шар засветился ярче. «Я вижу тебя!» Шепот раздался за спиной, а потом многократно повторился со всех сторон, нарастая, будто приливная волна. Свет магического шара пульсировал в такт повторением. Мне показалось, что стекло обжигает пальцы. Я отшвырнула от себя шар, словно он был наполнен ядом. Метнувшаяся лента тлена тут же вцепилась в него и обволокла. Полированное стекло потускнело и пошло чернильными трещинами. Страшнее мига в своей жизни я не помню. Все, что было до этого, отошло на второй план и показалось мне ерундой по сравнению с этим невидимым злом. «Поймал!» Я захлебнулась беззвучным криком. «Поймяу!» Послышалось над духом, и жаркое дыхание пополам с утробным урчанием вернули меня к жизни. «В следующий раз я прячусь, а ты меня ищешь», — сообщили, облизнув ухо шершавым языком. Я пропустила этот бред мимо ушей. Меня радовало только то, что у меня теперь есть две пары мощных и быстрых лап, противовес моим двум медлительным ногам. «Слава тьме!» — облегченно подумала я и скомандовала. «А теперь неси меня прочь!» Тон был нетерпящий возражений, но оборотень уже и сам видел надвигающуюся на нас проказу. Зрачки перевертыша расширились, волосы встали дыбом на загривке котика, и он с утробным рычанием оскалился. Я зажмурилась. Никогда за раз не видела столько клыков даже у пираньи. Трансформация оборотня произошла в прыжке. Вот он сверкает обнаженным торсом, а вот по всей поверхности тела бегут волны шерсти. И оборотень приземляется на все четыре лапы, а я на его широкую спину. Стоило нам стартануть, миазмы перестали делать вид, что их тут нет, и ринулись за нами следом. Тлен и плесень летели лентами, по дороге оплетая мебель и стены коридоров, поглощая и разъедая все на своем пути, превращая в прах и пыль, попутно окрашивая в чернильный цвет смерти. По мелькавшим коридорам я с удивлением поняла, что оборотень несет меня к музыкальной комнате. И обрадовалась, надеясь, что совместных усилий мага и перевертыша хватит для моей защиты. как вдруг к нам наперерез метнулась поджидавшая за углом тьма. Оборотень резко изменил направление. Я позавидовала такой феноменальной реакции. Длинный пушистый хвост вцепился в меня, обвил и примотал к телу перевертыша. Я знала, что так некоторые существа, менявшие свои ипостаси, носят детей. В ту же секунду мышцы оборотня заработали быстрее, и мы пошли на второй виток, вновь изменив направление. К моему ужасу, опять удаляясь от музыкальной комнаты. Неужели перевертыш надеется оббежать дом по кругу на перегонки со смертельной тьмой и выиграть эту гонку? Вжимаясь в густой мех, я позавидовала такой ничем не прошибаемой уверенности в собственных силах. Такими воображалами и задаваками могут быть только потомственные. Мы пролетели еще несколько коридоров и затормозили в тупике. Дальше хода нет, только если выпрыгнуть вниз через окно. Пока я размышляла, под силу ли котику приземлиться на все четыре лапы с моим весом на спине, и не продолжит ли проклятие нас преследовать за пределами особняка, яркий луч ослепил глаза. Взглянув в окно, я с облегчением увидела восход солнца. Нити тьмы зашипели, словно змеи, и шарахнулись от света. А мы с оборотнем, уже шагнувшим на подоконник, облегченно стали сползать на пол. Вернее, это я сползла по телу перевертыша. К моему смущению и страху, не дай бог узнает аристократ, все это время мы с котиком в ужасе держались друг за друга. Я обнимала перевертыша за шею так сильно, что ему не хватало воздуха, а барсик придушенно сопел. Перевертыш было присел, готовый в любой момент подхватить меня и бежать снова, но дьявольские миазмы прокаженного дома таяли на глазах. Спустя считанные секунды в наполненном утренним светом коридоре никого и ничего не было. Плесень и тлен осыпались с мебели и исчезали под лучами солнца. Внизу захлопали двери, послышались голоса слуг. Несмотря на эти живые звуки, наши с оборотнем волосы все еще стояли дыбом от ужаса. Я облегченно выдохнула. Спаслись. Даже котик не без достоинства пригладил торчавшую шерсть. Осторожно подойдя, я открыла дверь в свою спальню. Никого и ничего. Свет заливает астрономическую башню, и первые солнечные зайчики бегут по потолку. Тоже и в остальных комнатах. За спиной послышалось довольное урчание. А быстро наш потомственный пришел в себя и вспомнил про продолжение рода. Мне тоже надо не зевать. Черные ведьмы не забывают про неприличные предложения, пересланные брачной меткой. Я резко развернулась, сдернула с подтягивающегося котика ожерелье и, выкрикнув прямо в меняющееся лицо: «Я приличная ведьма. Ни днем, ни ночью по крышам не гуляю!» — захлопнула дверь прямо перед носом трансформировавшегося оборотня. Зло потопало через всю комнату, распахнуло окно и вышвырнуло оберег вон. Дверь открыл лобастой мордой уже пушистый котик и протиснулся в помещение, будто был создан из текучей жидкости. Они, оборотни, такие и есть, в любую дырку без мыла влезут и своего добьются. Котик подошел к подрагивающей мне и потерся об руку. Я схватила пушистый мешок и, уткнувшись в мягкий живот, разрыдалась от облегчения, стараясь глушить рыдания, так чтобы никто в особняке не услышал моих истеричных завываний. Ситуация была ужасной. Более того, безвыходной.